Даже не знаю, как правильнее сказать. Я заорал от боли и проснулся, или все-таки сначала проснулся, а потом заорал от боли. Тело выгнулось дугой. Я инстинктивно дернулся в сторону, случайно при этом отстраняясь от источника боли. Сквозь красную пелену в глазах зрение выхватило камеру, освещенную светом двух факелов, трех стоящих поодаль человек, один явно из слуг, возможно, тот самый, что разносил еду, двое других, судя по одежде, местные дворяне. Ну и, собственно, главное действующее лицо этой сцены. Снова тянущийся ко мне раскаленными до красна щипцами Анджей Курцевич. И благо еще, что щипцы он притащил откуда-то с верхних этажей, ибо в сыром и холодном подвале они остывали прямо на глазах. Но для ожога и этого достаточно. Грудь горела огнем, а в воздухе повис запах горелого мяса. Вот же гад! Осознав степень грозящей опасности, я действовал быстро и решительно, тем более, что противник сам подставился. Подцепив левой ступней пятку своего истязателя, правой ногой я с силой толкнул его в колено. И откуда только силы взялись. Громко вскрикнув от боли, хозяин усадьбы рухнул на пол, выпустив из рук орудие пытки. Воспользовавшись замешательством сопровождающих лиц, я быстро перекатился вправо, подхватил каменные щипцы и тем же путем вернулся назад. Опираясь спиной на стену, поднялся на ноги и выставил добытое оружие перед собой. «Тварь!» — первым опомнился от неожиданности один из дворян. Решительно сунув свой факел в свободную руку тюремщика, он уже сделал шаг вперед, вытягивая на ходу шпагу из ножен. «Кали его!» — воскликнул второй товарищ пана Анджея, тоже хватаясь за оружие. «Нет, он мой!» — все еще катаясь по полу, прошипел Курцевич. «Назад, друзья, назад!» Воспользовавшись новой паузой, я ухитрился подобрать со своей лежанки покрывало из мешковины и намотал его на левую руку. «Какая-никакая защита!» «Пёсья кровь!» Тяжело поднявшись на ноги, сын коронного маршала вытянул из-за пояса кожаный кнут. «Сейчас мы посмотрим, какого цвета кровь в твоих венах!» Плохо дело. Каминные щипцы не шпага, намотанная на руку мешковина не щит. Да и многовато врагов против истощенного и не отошедшего от воздействия дурмана человека. Это в голливудских боевиках герой не составило бы труда расправиться с супостатами. Но здесь не Голливуд. А я не герой, нужно смотреть на вещи реально. Что же делать? А какие у меня, собственно говоря, варианты? Сдаться и униженно терпеть побои? Или того хуже, валяться в ногах, моля о пощаде? Да о чем это я? Один единственный у меня вариант. Нанести как можно больше урон противнику, подороже продать свою жизнь. Меня явно не для того выкрали, чтобы благодетельствовать. Этому нужна месть. А скорее даже не она, а просто самоутверждение за мой счет. А тому другому, который якобы Джонсон, нужно вытянуть из меня как можно больше секретов и сделать так, чтобы я больше никогда не встал на пути у его замечательной, миролюбивой родины. То есть, как ни крути, конечный результат будет один. Только промежуточные действия разные. А раз мне нечего терять, то... А черт, больно! Вот что значит быть в плохой физической форме. Я прекрасно видел, что и как собирается сделать Курцевич, и план защиты и контратаки успел сложиться в моей голове, но вот ослабевшее тело отказывалось исполнять команды мозга с нужной скоростью. Я запоздал с защитным движением, и уларийский кнут ужалил меня в левый бок. «Я сделаю из тебя кровавое месиво, и я выбью из тебя всю правду о смерти моего отца. Ты будешь умирать долго и страшно, будешь молить меня о пощаде». Что называется, Остапа понесло. Младший Курцевич просто сумасшедший какой-то. Интересно, а сказочку о беспечном убийстве отца он сам сочинил или кто-то помог? Ко второму удару кнута я уже был готов. Подставив под него обмотанную тканью левую руку, бросился вперед, одновременно замахиваясь каминными щипцами. Пан Анджей заблокировал мою атаку левой рукой, но это было не так важно, потому что я продолжил движение вперед и в следующий момент нанес удар головой ему в лицо. Есть! Жаль, что двигался не только я. Один из гостей Курцевича быстро отреагировал на изменение ситуации, потому в следующий миг сильный удар в висок сбил меня с ног. Я, едва попытавшись подняться, получил еще ногой по ребрам, потом опять по голове и по ногам. В общем, вскоре меня уже с упоением пинали три человека, причем Курцевич при этом еще безбожно сквернословил. Немногого же мне удалось достичь. В голове стоял звон, в глазах потемнело, подняться не было никакой возможности. Все, что я мог сделать, это поджать под себя ноги и закрыть голову руками. Ларийцы вошли в раж и не собирались останавливаться. Я как раз уже эдак отстраненно подумал, что сознание вот-вот покинет меня, когда в дело вмешалась третья сторона. «Прекратите, господа, прекратите! Пан Курцевич, мы с вами так не договаривались!» Даже если бы я не узнал голос, по заполнившему камеру запаху крепкого табака смог бы понять, что имею дело с фрадштадтцем. В этом мире я пока не встречал более курящего народа. Именно подданные короля Георга бравировали своим пристрастием к табаку и активно продвигали табакокурение в качестве модного атрибута современного общества. Но это и не удивительно, учитывая тот факт, что из южных земель пока только Фрадштадт поставляет табак на рынки континента. «Вы увезете его на острова, и я останусь ни с чем», — попытался возразить Курцевич. «Вам более чем щедро будет заплачено за это». «Разве этого и самого факта пленения недостаточно для вашей мести? Пусть расскажет всю правду о смерти отца. Я не верю, что он победил его в честном бою. Отец был знатным бойцом, не чета этому задохлику». «Князь!» — капитан Джонсон неожиданно обратился ко мне. «Вы можете удовлетворить любопытство пана Анджея?» Пока мои тюремщики припирались меж собой, я переполз к стене и принял сидячее положение. Неслабо меня отделали. Но, слава богу, обошлось без переломов. «Ваш отец, пан Анджей, обладал поистине богатырским здоровьем. Я думал, что убил его еще в Ивангороде, но он сумел оправиться от тяжелейшей раны. Пришлось убивать его вторично. Но не волнуйтесь, он умер с оружием в руках, как и подобает настоящему воину». «Ты лжешь, собака!» — снова взвизгнул Курцевич-младший. «Ты не смог бы убить его в честном бою! Дай мне в руки шпагу, и я докажу тебе обратное». После этого хозяин поместья в сердцах выкрикнул какое-то улурийское ругательство и, стараясь не встречаться взглядом с фрадштадтцем, порывисто выскочил из камеры. Двое друзей тут же последовали за ним, а вот надзиратель с факелами в обеих руках переместился поближе к выходу, но поскольку Джонсон не спешил уходить, вынужден был остаться. В планы фрадштадтца не входил разговор со мной при посторонних, поэтому капитан отнял факел у тюремщика, и тому не оставалось ничего иного, кроме как, неуклюже поклонившись, ретироваться из камеры. Джонсон дождался, когда удаляющиеся шаги стихнут в коридоре, и только после этого поднял факел таким образом, чтобы можно было рассмотреть мое лицо. «Что, князь, не любят вас, улурийцы?» «Чай не красная девица, чтоб меня любить». Я осторожно ощупал руками лицо. Ерунда. Ничего серьезного. Гораздо хуже набухший рубец на боку от кнута и ожог плеча от раскаленного железа. У меня здесь только двое своих людей. Один из них постоянно дежурит поблизости от подземелья. И как только Курцевич с друзьями направился сюда, он побежал искать меня. К сожалению, скорость доставки информации оставляет желать лучшего. О да. Скорость и информация — залог успеха. Сумничал я и тут же спохватился, как бы лишнего не сболтнуть. Не следует в моем положении блистать умом перед врагом. Очень тонко подмечено. Джонсон взглянул на меня с неподдельным интересом. Как бы то ни было, в моих планах доставить вас к месту назначения в целости и сохранности. Я проведу с паном Анджеем разъяснительную беседу. Думаю, подобное больше не повторится. Да уж, постарайтесь, усмехнулся я. Похоже, этот фрадштадец решил передо мной разыграть спектакль с плохим и хорошим полицейским. Не удивлюсь, если он специально выжидал, давая Курцевичу время в волю повеселиться. А может, даже заранее обговорил с ним роли. Да только бестолку все. Нашел дурачка. Я ведь столько фильмов о полиции в свое время посмотрел, что такие приемчики на рассеку. Рассмеяться бы ему в лицо, показав всю ничтожность замысла, да смысл какой. Как это мне поможет? Ведь что бы ни пообещал добрый полицейский, участь задержанного все равно предрешена. Это в тех же фильмах любят повторять. Мол, чистосердечное признание облегчает наказание, но на практике к этой фразе часто добавляют окончание «но увеличивает срок». Так что позиции мои не улучшатся ни при каком раскладе. Что же делать? А нужно искать какой-то неожиданный нестандартный ход, который бы поставил в тупик противников и оставил мне надежду на спасение. Вот только как найти его, находясь в тюремной камере? Хотя да, есть на самом деле такой ход и в прямом, и в переносном смысле. А помочь его открыть помогут те самые каминные щипцы, про которые благополучно забыли уларийцы и которые я при переползании к стене аккуратно засунул под солому. Нужно только от посетителей избавиться. «Что от меня нужно фрадштадту?» — прямо спросил я, вовсе не надеясь на какой-то продуктивный ответ. «Хо! Можете мне поверить. Джонсон издевательски рассмеялся мне в лицо. «Вы способны рассказать нам много интересного, и вы расскажете. Послушайте, милейший, я воевал с Тимландом и Улори, но никогда и пальцем не тронул ни одного фрадштадца». «Да при чем здесь тронул или не тронул?» «Не нужно было вам, господин Бодров, влезать в большую игру, не зная толком ее правил. Тем более не стоит играть против тех, кто не просто ведет игру, но пишет для нее правила. То ли капитан забыл, что взялся играть роль доброго полицейского, то ли затронутая тема настолько волновала его, но эту речь он произнес с такой злостью, словно желал указать взорвавшемуся шкаляру его место. Сидели бы вы тихонько в своем замшелом царстве, пили бы водку с плюшками, да слушали бы, что умные люди вам из-за моря говорят. Вот тогда были бы целы и невредимы. А так, получите по заслугам». Совсем понесло товарища не в ту степь. Водка с плюшками — глупость какая. Демонстрация поверхностного знания предмета. Вроде бы и изучал он Торидию, но по-быстрому, в торопях, потому и путается в основных терминах. «Умные люди из-за моря наивно полагают, что все играют в их игры и по их правилам», — усмехнулся я. «Им и в голову не приходит, что кто-то может просто жить своей жизнью в своей родной стране, не подозревая, что заморские игроки считают его территорию частью игровой доски, а его фигурой. Такова жизнь, таковы правила. Плевал я на ваши правила, идите к черту! У нас будет много времени, чтобы поговорить об этом, князь». Лицо капитана расплылось в довольной улыбке. «Иди к черту!» — повторил я всеми силами, показывая, что мне надоел и разговор, и собеседник. «Ухожу, ухожу». По всей видимости, Джонсон остался доволен нашей словесной перепалкой, потому что к двери направился в явно хорошем расположении духа. И тут его взгляд упал на пустые миски. Капитан резко развернулся на пятках и поднес факел так близко к моему лицу, что я вынужден был опасливо отстраниться в сторону. «А как давно вы ужинали, князь?» Осведомился фрадштадец, обеспокоенный тем фактом, что я не нахожусь в полубессознательном состоянии после употребления приправленного зельем бульона. Откуда мне знать? Проснулся в камере, нашел еду, поел. Снова уснул. А там уж пан Курцевич позаботился о моем пробуждении. Недовольно буркнул я, демонстрируя обожженное плечо. Утром пришлю к вам доктора и прикажу кормить чаще. Джонсон осветил поочередно все углы камеры, но ничего подозрительного так и не обнаружил. После чего вновь направился к выходу. Но что-то еще беспокоило капитана, не давало покоя какая-то мысль. Поэтому он небрежно, так, словно речь шла о незначительном уточнении, бросил через плечо. «А с чего вы взяли, что я фрадштадец? Вы ведь с самого начала меня к островам причислили». «Есть такое дело. Промашечка вышла». «Хорошо еще, что по имени его не назвал. Так бы вообще паршиво вышло. Табаком от тебя прет за километр. Ошибиться невозможно!» Выкрутился я, использовав всем известное пристрастие островитян к курению. «Не прет, а пахнет», — возразил Джонсон. «Уйди, я спать хочу!» Откровенно отмахнулся я, дождавшись, наконец, грохота закрываемой двери. Как же мучительно долго тянулось время, пока фрадштадец неспешно шел по тюремному коридору к выходу. Потом еще раздались шаркающие шаги слуги тюремщика, пришедшего проверить запоры на двери моей камеры. И только после этого мне удалось опробовать в деле с такими мучениями добытый инструмент. Несмотря на полученные побои и ожог, подняться на ноги в этот раз мне удалось заметно легче прежнего. Похоже на то, что действие дурмана или чем там меня поили, потихоньку сходит на нет. Туалет есть туалет. Нет ничего приятного в том, чтобы соваться в отхожее место хоть головой, хоть руками. Но если это дает тебе хоть какой-то шанс на спасение, то брезгливость стоит засунуть куда подальше. Нет, никакой гарантии в том, что таким образом удастся сбежать, у меня не было. Но почему-то я был уверен, что утонуть при попытке к бегству — гораздо лучший выход, нежели оставаться в руках врагов. Фрадштадт не для того меня выкрал, чтобы возвращать назад за выкуп или там еще за какие-то блага. Островное королевство сочло меня слишком важной фигурой, чтобы оставить в живых. Предварительно, конечно, выжмут, как лимон, вытянут из меня всю информацию, да и оставят медленно умирать где-нибудь в самом дальнем углу самого мрачного подземелья. И не стоит тешить себя мыслями о спасении. Нет в этом мире флота, способного справиться с фрадштадтским. Пока нет. И если я не выберусь, то еще долго не будет. Друзья могли бы попытаться перехватить меня по пути к порту, но, скорее всего, мое исчезновение стало полной неожиданностью для друзей. Пока опомнятся, пока сообразят, что к чему, след похитителей простынет. Есть еще один маленький шансик, чуть подросший с обретением каменных щипцов, но все равно мизерный. Можно наброситься на тюремщика, завладеть оружием и попытаться выскользнуть из замка Курцевичей, прежде чем переполошаться его хозяева. Но это скорее из области фантастики. Я ведь представления не имею ни о плане усадьбы, ни о количестве вооруженных людей в ней. Да и физическая форма моя оставляет желать лучшего. И ладно бы еще тюремщик сейчас пришел посреди ночи, но он теперь раньше утра не пожалует. А утром шансы на успех такого предприятия будут стремиться к нулю. Так что работай, князь, работай. И я работал. С остервенением дробил железными щипцами камень. Мне нужно-то всего ничего. Расширить дыру в плите до размеров головы. Хотя нет, лучше до размеров таза, чтобы наверняка. Это в детстве безотказно действовало правило, если пролезла голова, то пролезет и все тело. С возрастом пропорции тела меняются, так что запас не помешает. Камень камню рознь. К моей радости, этому было далеко до прочности железобетона, гранита или других прочных материалов. Этот был слоистым, что-то вроде плетника, так что уже довольно скоро мне удалось отколоть от внутренней поверхности плиты несколько кусков размером с кулак. Обломки с тихим всплеском ушли в подземную реку. Дальше дело застопорилось, но я не останавливался. Долбил и долбил камень, лишь изредка останавливаясь перевести дух и прислушаться к тишине подземелья. Работая почти в полной темноте, трудно оценить прошедшее время. По моим ощущениям, прошло не менее 2 часов, но я мог ошибаться. Наконец, внушительный кусок камня откололся от плиты и достаточно звучно плюхнулся в воду. Я испуганно замер. Каждую секунду ожидая услышать приближающиеся шаги разбуженного тюремщика, но ничего не происходило. В коридорах подвала по-прежнему царила тишина. Ух, аккуратнее надо. Так, что тут у меня получилось? А хорошо получилось. Края у дыры рваные, но тут важна величина, а не красота оформления. Просунув пробитое отверстие голову, я попытался рассмотреть, что внизу, но увидеть удалось лишь тусклый блеск воды метрах в 3 подо мной. Билет в один конец. Если прыгну вниз, назад выбраться уже не смогу. Ну и черт с ним. Я для себя уже все решил. Прихватив с собой одеяло из мешковины и сослужившие хорошую службу каминные щипцы, я просунул в дыру сначала ноги, затем опустился по пояс, наконец повис на вытянутых руках. Ну все. Скоро я узнаю, было ли мое решение правильным. Хотя нет, не так. Правильное оно в любом случае. А вот удачное ли? Я разжал руки и через мгновение полета по пояс ушел в воду. А ведь прав я был, прав. Никакая это не выгребная яма, а полноценная подземная река. Холодная до одурения, и не факт, что от того, что зима на улице, вполне вероятно, что летом ее температура лишь немногим выше. Обжегшись холодом и подгоняемый инстинктивным страхом замерзнуть, я метнулся вправо, где каким-то чудом углядел выступающие из воды камни. Оскальзываясь на склизком дне и тщетно стараясь унять дрожь в теле, выбрался из воды. Ох, и везет же мне на купание в холодной воде. В первую темландскую кампанию пришлось уносить ноги от разбивших нас вражеских кирасиров, перебравшись вплавь через тихую заводь Солянки. Но тогда хоть ноябрь был на дворе, а теперь зима в самом разгаре. Даже не знаю, сумею ли я сам себя заставить еще раз войти в эту воду. Смутно припоминаю, что максимальный для человека срок нахождения в ледяной воде составляет 4 минуты. Невеселый расклад. А уж совсем грустно мне стало, когда привыкшие к местной темноте глаза обнаружили отсутствие выхода из этой подземной пещеры. Со всех сторон от меня были каменные стены. То есть река и приходила, и уходила отсюда по тоннелям, находящимся ниже поверхности воды. Что ж, обнаружься здесь простой и удобный выход, это было бы слишком просто. И ожидать такого подарка от судьбы было бы чересчур наивно. Хотя и жаль. Похоже, что подарок судьбы — это единственное, что может меня спасти. Пусть не такой шикарный, но хоть бы какой-то. Потому что в сложившихся обстоятельствах у меня есть только 2 пути. Сидеть здесь и ждать, когда меня найдут и с позором вытащат на свет Божий, или нырнуть в заполненный водой тоннель, что с вероятностью весьма близкой к 100% приведет меня к смерти. С полчаса просидев на камне, закутанным в прихваченную из камеры мешковину и чувствуя, что начинаю клевать носом, я заставил себя подняться и заняться осмотром подземной галереи. Прыгая с камня на камень, добрался до торцевой стены, запирающей пещеру над выходом речки. Попытался всмотреться в темную воду, ища хотя бы намек на пробивающийся с той стороны тоннеля свет. Ничегошеньки. С одной стороны ночь на дворе, откуда свету взяться? С другой стороны, если подземная река выходит на поверхность, то наверняка впадает в один из притоков Титовицы. а они уже все стоят подо льдом. Нет, здесь шансов совсем нет. Нужно двигаться дальше. И тут за моей спиной раздался сначала непонятный скрип, потом звон и всплеск. Кто-то или что-то упало в реку в левой части пещеры, где свод опускался почти до самой воды. Испуганно дернувшись в сторону, я с трудом удержал равновесие и не свалился в воду. Зато заткнутые за пояс из-под штаников каминные щипцы выскользнули и ушли на дно. Тут же плеск повторился, и прямо на моих изумленных глазах на мгновение мелькнувшая тень ушла из воды куда-то вверх. Что такое? Зверь какой-то? Да нет. Опять скрип и равномерное позвякивание. Что это такое? Прежде чем я успел задать вопрос, сам с собой пришел ответ на него. Это же цепь позвякивает. Ведро на цепи. Колодец! Позабыв об усталости и холоде, я бросился к месту шума прямиком через поток, со всей скоростью, на которую был способен. Это было глупо, но я словно боялся, что с прекращением позвякивания и скрипа исчезнет и сам колодец, лишив меня неожиданно обретенной надежды. Никуда он не делся. Правда, чтобы обнаружить в опускающемся почти до самой поверхности реки своде вертикальный тоннель, мне пришлось погрузиться в воду по грудь. Я успел увидеть исчезающее ведро на фоне ночного неба, после чего меня окатило водой. Приходивший по воду не заботился о плавности движений. Затем закрылась дверца колодезного сруба и стало заметно темнее. Но это ничего. К темноте я уже успел привыкнуть. Колодец меня порадовал. Около метра в диаметре и всего полметра вырублено в скале. Выше же его стенки весьма грубо выложены камнем. Высота? Трудно сказать. Всего метров 7-8 навскидку. Нужно лезть, пока совсем не околел от холода. Руки и ноги постоянно норовили соскользнуть, все тело било крупная дрожь, зубы и вовсе выбивали чечетку, но, несмотря на все это, я упорно карабкался вверх, втискивая пальцы ног в щели между камнями и изо всех сил упираясь в стены руками. Может, 5 минут прошло, может, все 30, но в конце концов я добрался таки до самого верха колодца и жадно прильнул к щели в дверце. Все еще ночь. Она уже вместила в себя столько событий, что может возникнуть ощущение, будто она будет длиться вечно. Конечно же, это не так. Скорее всего, рассвет уже близок, а значит, мне нужно спешить. Насколько я мог видеть через щель, двор пуст и темен. Только окна пристройки к дому освещены, а из ее трубы вьется дымок. Вероятно, это кухонные работники уже заступили в утреннюю смену. Скорее всего, и за водой кто-то из них приходил. Нужно идти. Нужно срочно двигаться, иначе я замерзну прямо здесь и свалюсь обратно в колодец. Куда бы я ни пошел, все одно мне не спастись, не добраться до своих, но хоть так, хоть утереть врагам нос напоследок. Ангина, пневмония, простатит, менингит. Был бы медиком, продолжил бы список тех болезней, что мне грозят. Вернее, грозили бы, будь у них время. Но я им не дам шанса, просто-напросто замерзнув насмерть. Я попытался аккуратно открыть дверцу сруба, но не смог ее вовремя перехватить, в итоге она выскользнула и громко стукнулась о стенку. Людей во дворе нет. Если кто и услышал звук, то вряд ли обратит внимание, но с собаками все не так просто. Тут же подала голос одна, вторая, третья. Хорошо, что большинство из них на привязи. Только одна маленькая собачонка примчалась прямо к колодцу, заливаясь на ходу звонким лаем. Вот черт! По идее, мне бы добыть одежду, оружие и лошадь, но для этого нужна скрытность, а на такой собачий концерт наверняка сейчас кто-то да выглянет. Уходить надо. Наскоро осмотревшись, я бросился влево, влез на большую бочку, ухватился за край крышки дровяного сарая, с трудом перевалился на заснеженную кровлю. Крыша дровника примыкала к высокой двухскатной крыше другого строения. На такую и летом нелегко влезть, но выбирать не приходится. Не мудрствуя лукаво, я устремился к кровельному коньку прямо на четвереньках. Руки и босые ноги обжигал снег, мокрые рубаха и подштаники грозили превратиться в ледышку и хрустели при каждом движении. В самом конце подъема я начал соскальзывать, пришлось до предела взвинтить темп, и несколько мгновений это позволяло барахтаться на одном месте. Видя, что все приложенные усилия оказываются тщетными, издав от отчаяния невнятный звериный рык, я каким-то неимоверным образом дернулся вперед и сумел таки зацепиться пальцами за деревянный конек. Боясь, что последние силы оставят меня после столь героического действия, быстро подтянул тело вверх и перевалился на противоположный скат. По ходу плавного скольжения вниз успел увидеть по эту сторону строения заснеженное поле и близкий лес. Значит, я выберусь таки с подворья Курцевича. Приземлившись в сугроб, не удержался на ногах, а когда поднялся, то нос к носу столкнулся с одетым в белый маск-халат человеком. Передо мной мелькнула до боли знакомая усатая физиономия, Но процесс узнавания прервался быстрым ударом в челюсть, опрокинувшим меня обратно на снег. Не успел я опомниться, как грудь моя оказалась прижата коленом, а к горлу приставлен нож. «Игнат!» — просипел я не столько испуганно, сколько удивленно. «Ваше сиятельство! Михаил Васильевич!»